А если Рауф Нукзаров отправлял кого-то в лагеря наши, исправительно-трудовые, то только за дело, за реально совершенное преступление. Более того, нечасто, приблизительно раз в два года, он демонстрировал невероятную комбинацию из милосердия и принципиальности, заменяя особо разнузданных расхитителем и теневым бизнесменом безусловно заслуженную ими смертную казнь на максимальный срок лишения свободы 15 лет в лагерях строгого режима. Счастливые родственники строго наказанного хозяйственного злодея приносили Муэллиму Рауфу 100 тысяч рублей. Слава Аллаху! Всей системе советского правосудия и верховному судье Нукзарову в частности. Родственники твердо знали, что за вторые 100 тысяч их нежно любимый злодей папа, сын, брат, через 3-4 года не будет догнивать в безымянной могиле, а воссоединится уже полностью перевоспитанный в своем доме с родней, друзьями и близкими. Таким образом, эти 100 тысяч рубликов были для Рауфа не низкой взяткой, а актом высокого и разумного гуманизма. И Аллах наградил его за великодушие и добрые дела в этом мучительно запутанном мире, подарив ему то единственное, чего не хватало судье для полного счастья – сыновей-близнецов. Достойное счастье. Рауф уже грянул полтинник, а его жене Динаре, сестре Джангирова, было вдвое меньше. И любовь, благодарность судьи Нукзарова к ней была безмерна. Она распространялась даже на ее брата, очень скромного, очень вострого, очень перспективного парня. Этот маленький, невзрачный пострел, похожий на мальчишку-недоростка, везде поспел. Через неделю для Рауфа стал незаменим. И тогда верховный судья позвонил своему дружку и дальнему родственнику, председателю КГБ республики. «Давай, мол, возвратим из Москвы домой такой замечательный национальный кадр». И звездная карьера Джангирова стартовала. Он скакал по чинам, званиям и должностям, как Джейран по горам. А между тем прекрасные мальчики, мажоры Ахат и Нарик, подрастали, радуя мир и родителей почти физиологической убежденностью в том, что вся эта прекрасная жизнь принадлежит им полностью. Учились, к сожалению, неважно. Да ладно! Рауф шутил, что неучи должны быть умнее ученых, мозги не замусорены лишним. Молодые пока пусть перебесятся, заматереют, остепенятся, а будущее их обеспечено и гарантировано. 10 лет назад мальчишек Джангиров уже воткнул на первый курс юрфака университета. Его вызвал из Москвы к себе срочно Рауф, разговор не телефонный. «Ты мне был все эти годы старшим сыном», — сказал Нукзаров, как всегда спокойный, величественно красивый, весь платиново-седой, только очень бледный. Джангиров наклонил голову и приложил руку к сердцу. «Я назначаю тебя своим душеприказчиком», — тихо сказал Рауф и печально добавил: «Я умираю». Джангиров испуганно дернулся, но Рауф остановил его. «Рак поджелудочной железы с метастазами. Мне осталось 2-3 месяца. Я хочу сделать распоряжение». Джангиров ошеломленно молчал.